Чужой ребенок. В субботу позвонил Яшкин. «Алло, это ты, очкарик?» — спросил он. «Ну как делишки, сколько на сберкнижке?» «Яшкин — это Яшкин, он не может без каламбуров». 1 200 000, — в тон ему сказал я. «Чтоб мне так жить!» — обрадовался Яшкин. «Ну так сними 500 000 и поедем завтра за город». «Люсь!» — окликнул я жену. «Тут Яшкин звонит, за город приглашает». «Что ты?» — вздохнула жена и показала глазами на сына. «Куда мы с ним?» «Эй, Яшкин!» — сказал я. «Не можем мы. Нам ребенка не с кем оставить». «Это причину пожара-то?» — спросил Яшкин. «А вы его с собой?» «Люсь, он говорит, с собой взять». «Еще чего?» — дернула плечом жена. «Представляю, что будет за отдых». «Нет, Яшкин», — сказал я. «Отпадает такой вариант». «Заедаешь счастливое детство?» — весело спросил Яшкин. «Вот я сейчас Пашкину трубку передам, он тебе врежет». «Ай-яй-яй», — сказал Пашкин. «Ай-яй-яй, отец. Как же это ты, а? Ну, сам воздухом не дышишь, ну не дыши. А ребенка-то почему лишаешь?» Затем трубку взял Гришкин. «Нехорошо, старик», — загудел он. «Нехорошо о нас думаешь, обидно. Что ж мы, трое взрослых людей, не поможем вам с ребенком? Ну-ка дай-ка мне старуху». Я позвал к телефону жену. «Нехорошо, старуха», — сказал ей Гришкин. «Нехорошо о нас думаешь, обидно. Что ж мы, трое взрослых людей... Погоди-ка, тут Яшкин хочет еще добавить». Яшкин добавил и передал трубку Пашкину. Пашкин, заклеймив нас, вернул ее Гришкину. Короче, когда они зашли по четвертому кругу, мы не выдержали и сдались. В воскресенье утром Яшкин, Пашкин и Гришкин встретили нас на вокзале. «Что-то я не вижу здесь ребенка», — притворно сказал Яшкин. «Ах, простите, вот этот молодой человек, ого, какой богатырь! А папа не хотел его за город брать. Ну и папа! По боку надо такого папу, верно? И мама тоже хороша, с папой соглашалась. Рассчитать надо такую маму. Как думаешь?» «Здорово», — сказал Гришкин. «Тебя как звать? Кузьма? Ну, садись мне на шею». «Зачем вы?» — запротестовала жена. — Он сам ходит. — Да ладно, — отмахнулся Гришкин. — Мне ж не трудно. И Кузьма поехал в вагон на шее у Гришкина. В поезде к нашему ребенку подключился Пашкин. — Ну, оголец, хочешь конфетку? — спросил он. — Не хочу, — мотнул головой Кузьма и покраснел. — Ишь, как вы муштровали, — недовольно заметил Гришкин. — Это ты зря, оголец, — сказал Пашкин. — Зря отказываешься. Ты действуй так. Дают — бери, а бьют — беги. — Вот что, Кузьма, — толстым голосом сказал я. — Относительно второй части, это, видишь ли, дядя шутит. Когда бьют, надо не убегать, а давать сдачи. — Сам-то шибко даешь? — спросил Гришкин. — Да глупости это, — сказал Пашкин. — Материи. Лично я, например, бегал. Убегу и все. Ну, правда, что бегал я здорово, меня сроду догнать не могли. — Вы звери! — не выдержал Яшкин. — Позвольте ребенку конфетку-то взять. — Ладно, Кузьма, возьми, — разрешил я. Кузьма взял. — А что надо сказать? — строгим голосом спросила жена. — Дядя, дай еще, — подсказал Яшкин. — Яшкин! — зашипел я. — Ты чему учишь? — Да бросьте вы, честное слово, — возмутился Гришкин. Ребенок, он и есть ребенок. Мы вылезли на станции Ноздревой, и Кузьма сразу же увидел кур. Куры неподвижно лежали в пыли под плетнем. — Они умерли? — спросил Кузьма. — Спят, — ответил Пашкин. — Нет, умерли, — не согласился Кузьма. — А ты возьми палку да турни их, враз оживеют, — сказал Гришкин. — Кузьма, назад! — закричала жена. — Брось эту гадость! — Пусть погоняет, — удержал ее Пашкин. — Где еще он куриц увидит? Куры, исступленно кудахча и сшибаясь друг с другом, летели через плетень, в воздухе кружился пух. — Ну, силен, — повизгивал Яшкин, — вот рубает, ай да причина пожара. На берегу речки Яшкин с Кузьмой начали готовить костер. — Тащи дрова, — командовал Яшкин. — Волоки сушняк, гнилушки, бересту, ветки, все пойдет. — Кузьма, — — сказал я, нервно протирая очки. — Не смело, мать, эти прутики. Их посадили тети и дяди, думая о тебе и о таких, как ты. Каждый человек должен... — Пусть заготовляет, не мешай, — оборвал меня Гришкин. — Ломай, парень, их здесь до хрена, век не переломаешь. Тем временем Яшкин и Люся, расстелив на земле клеенку, накрыли стол. — Так много луку! — удивился подошедший Кузьма. — Ничего, осилим, — заверил его Пашкин. — Под водочку он так ли еще пойдет? — Все равно до хрена, — сказал Кузьма. Жена побледнела. — Кузьма! — вскочил я. — Немедленно встань в угол! Яшкин как стоял, так и покатился по траве. — А угла-то? — задыхался он. — Угла-то? Угла-то? Нет! — Нет угла, — хмуро сообщил Кузьма. — Хорошо, — сказал я. — В таком случае встань под кустик. Кузьма встал. — Под кустиком? — сказал Яшкин и снова затрясся от смеха. — Под кустиком полагается сидеть, а не стоять. Ты садись, старик, садись. Кузьма сел. — Товарищи, — не выдержала жена, — нельзя же так. Ну — Ну-ну-ну, — сказал Пашкин, разливая по кружкам водку. — Вы тоже меру знаете. Совсем замордовали человека, родители. Давайте-ка вот лучше выпьем. Выпили, закусили луком и редисочкой. Луку действительно было до хрена. Пашкин стал наливать по второй. — Ой, мне не надо, — прикрыла кружку жена. — Я тоже воздержусь, — буркнул я, покосившись на Кузьму. — Это как же так? — спросил Пашкин. — Это что же такое? А ну-ка в угол, немедленно. — Под кустик, — застонал от восторга Яшкин. — Ребята, ребята, — испугался я, — вы чего? — Под кустик, — рыкнул Гришкин. — Под кустик, под кустик, — стали скандировать они втроем. Мы с женой, улыбаясь дрожащими губами, встали под кустик. — А ты выходи, — сказал Пашкин Кузьме. — Ты свое отбыл. Кузьма вышел. — Братцы, — взмолился я, — что же вы делаете? — А когда в углу, тогда не разговаривают, — поддел меня Кузьма. — Что, съел? — спросил Яшкин. — Ты, Кузьма, папку не слушай, — сказал он. — Папка у тебя вахлак. Очкарики вообще все вахлаки. Пашкин, между тем, разлил по третьей. — Ну, будем здоровы, — сказал он и обернулся к Кузьме. — А ты чего же сидишь, скучаешь? Тоже мне мужик. Ну-ка, давай за маму с папой, выручай их. — Я не пью еще, — ответил Кузьма. — Ничего, научишься, — сказал Гришкин. — Это дело такое. Он вдруг оживился. — Вот у меня племянник, чуть разве побольше Кузьмы, а пьет. Сядут с отцом, вжахнут пол-литра и песняка. — А ранняя профессионализация, — живо откликнулся Яшкин. — Бывает. У меня у соседей девчонка. Представляете, девчонка! И потек милый, интеллигентный разговор. Возвращались мы вечером в переполненной электричке. Кузьма спал на коленях у матери. — Ну, вот и вся проблема отцов и детей, — нравоучительно сказал Пашкин. — А то, понимаешь, ребенка оставить им не с кем. Эх вы, эгоисты! Да для него этот день знаете какой? Он его, может, на всю жизнь запомнит.